360. Матерь Агни-йоги. Научиться страдать, не падая духом, уже будет ступенью архата. Стойкость духа – качество, вырабатываемое долгим опытом и испытаниями. Как хорошо восходить, не страдая, но не знаем такого пути. Терновый венец есть символ, отмечающий дух, идущий к свету. Если Спаситель сказал «Я есть путь, истина и жизнь», то прийти к нему можно лишь его путем. А путь, которым он шел, людям известен.